Не молчать. Использую душу как карту, и каждый мой жалобный жест отсылка прямая к Декарту, мой звон, анджелюс, благовест. Не шум, а звучание духа. Пишу для него перевод, для тех, кто по жадности слуха утробно молчание поет. Использую душу нещадно, трезвон от нее на века, и после меня неповадно молчать будет даже слегка.